Котенка Ната подобрала на выставке, одной из тех, которые проводят приюты для бездомных животных в городских парках. Привозят туда клетки со зверьем, развешивают объявления со смешными фотографиями. Такое вот. Тогда Нате казалось, что это отличная идея. Она уже несколько лет жила одна, тишина все больше угнетала. Конечно, особой симпатии к котам Ната не питала никогда. Так ведь и котов в ее доме не держали. Ей не нравились чужие, но свой должен был понравиться, потому что в соцсетях все писали, что это невероятное счастье. Вот она и взяла котенка. Первого попавшегося. Такого и возле подвала подобрать можно. Но этого вроде как осмотрели ветеринары. Да и потом, Ната тут же подписалась на все каналы приюта. Ей нравилось чувствовать себя частью сообщества, любого сообщества. Выбор для нее никогда не был велик. Мгновенной любви все-таки не случилось. И не мгновенной тоже. Ната много читала о том, что некоторые люди считают питомцев членами семьи. У нее так не получалось. Она ни на миг не забывала, что это всего лишь дурацкий кот, не породистый даже. В соцсетях она писала, что его имя Зюзя, потому что это казалось милым и восхищало комментаторов. На самом деле она звала его просто кот. Впрочем, были у кота и плюсы. Фотографии с ними привлекали гораздо больше внимания, чем фотографии самой Наты. Ей это было важно. Она и подумать не могла, что ее будут так радовать лайки и восторженные комментарии. Да и потом, кот, кажется, был ей искренне рад. Не всегда, но бывало. Он ложился ей на колени и ворковал, когда она чувствовала себя особенно одинокой. Он мял ее лапами, как котенок, пока она тихо плакала после очередной злобной шутки этих паршивцев. Он-то точно не назвал бы ее жирной коровой, мясомогильником и... что они там еще писали? Нате приятно было думать о том, что кто-то ее любит, пусть даже дурацкий, бесплатный кот. Но потом появился Вася. Ее неожиданное счастье — тот самый сюрприз от судьбы, который она упорно загадывала на каждый Новый год. Да, пока существовал он только в виртуальном пространстве. В соцсетях и мессенджерах. Ната даже в какой-то момент подумала, что это мошенник, один из тех, о которых так много пишут. Глупая какая. Она устроила ему истерику, потребовала выйти в видеочат, пообещала себе, что если он откажется, она прекратит с ним всякое общение. Но он на видеочат согласился, а она долго извинялась. Вася был именно таким, как на фото. Да, уже не очень-то молодой. Так ведь и она не девочка. И полненький, не слишком привлекательный, но так даже лучше. Ната никогда бы не поверила, если бы ею заинтересовался 20-летний красавец. А вот Вася мог. Был у Васи и еще один недостаток. Жена и дети. Но он сам не раз говорил, что дети взрослые, они в нем не нуждаются. А жена ему давно надоела. Развода он не боялся. Ната сразу сказала ему, что у нее тут своя квартира. Пусть оставляет все семье и переезжает. Ей только он и нужен был. Она чувствовала. Ее Васенька привыкает к этой мысли. Он соглашается. Она допускала, что он будет испытывать ее. Серьезное ведь дело — бросить прошлую жизнь. При таком раскладе нужно быть уверенным в будущем. Так что Ната мысленно подготовилась к проверкам. И все же ей казалось, что они будут более предсказуемыми, чем это. «Ты должна убить кота», — спокойно сказал Вася. Сначала Ната рассмеялась, неловко и чуть визгливо. «Конечно, это шутка, что же еще?» Однако Вася смеяться не спешил. На этот раз он сам предложил видеочат и теперь наблюдал за собеседницей с могильным спокойствием. Смех быстро захлебнулся. «Погоди, ты серьезно?» «Да». «Но зачем тебе убивать Зюзеньку?» Зюзенький кот был только в соцсетях. В обычной жизни он оставался просто котом. Но Ната настолько растерялась, что разница от нее ускользнула. «Во-первых, я тебе говорил, что у меня аллергия на котов». «Я могу просто отдать его кому-то?» «Это да, можешь. Но как я пойму, что ты готова для меня сделать?» Вот ты говоришь что угодно, а слова лить каждый может. Если уж я решусь переехать к тебе, я должен быть уверен в тебе. Я должен знать, что я тебе дороже всего». Это было странно. Причем странно в самом плохом смысле этого слова. Ната подозревала, что многие ее знакомые уже оборвали бы разговор и никогда больше не общались с Васей. Но это все безумные кошатницы, для которых животные дороже людей. Ната была не такой. Она не собиралась тут до старости куковать в компании единственного живого создания, которое остается с ней только потому, что у него нет выбора. Но и просто так согласиться она не могла. «Васенька, любимый мой, как же я это сделаю? Я такого не умею». «Тут ничего не нужно уметь. Ты же на пятом этаже живешь». «Ну, да». «Просто возьми его и швырни в окно. Этого должно быть достаточно. Чем дальше швырнешь, тем быстрее умрет. Мучиться не будет». «Вася, а если меня за такое поймают?» «Максимум штраф дадут, да и то вряд ли. Это же всего лишь животное». «Я как-то не знаю». «И я должен это видеть», — настаивал мужчина. «Иначе выпустишь его и скажешь, что убила. Невелика хитрость. Давай, Наташа, или делай, или что уж время друг на друга тратить». Она по-прежнему не хотела. Все это было неправильно. Страшно так. Но Ната бросила на себя взгляд в зеркало и все-таки решилась. Ей очень повезло с Васей, и вряд ли повезет еще раз. Ну а кот? Кота можно и нового завести, если что. Они в приютах бесплатные. «Котик!» — позвала она. «Кис-кис, иди сюда, маленький!» Он пришел сразу. Он всегда приходил. Выбрался из-под дивана, побежал к ней. Смотрит этими своими зеркальными глазами. Он не боится, потому что не привык бояться. Ну да ничего, Вася прав. При такой высоте дело должно быстро решиться. Она волновалась до последнего, но не за кота. С ним-то уже все ясно. Куда больше Нату пугало, что ее кто-нибудь увидит, окликнет, ругаться начнет. Однако возможность, наконец, жить вместе с Васей стоила того. Ей хотелось покончить совсем побыстрее. Только вот кот ей задачу точно не упрощал. Он мурлыкал, когда она позвала его. Он думал, что его сейчас будут кормить. Когда Ната взяла его за шкирку, он мурлыкать перестал, просто замер, глядя на нее как-то странно. Когда она понесла его к балкону, он начал вырываться, однако Ната лишь сильнее сжала теплую кошачью шкурку. Так даже легче. Он ее бесил, отнимая последний шанс передумать из-за жалости. «Пусть Вася видит, что она готова ради него на все». За балконом поджидал холодный, еще совсем зимний воздух, занимающий высоту 5 этажей. Дальше все серое, грязное. На таком фоне и пятно крови будет не слишком заметным. Ната успела подумать об этом, но не увидеть. Кот неожиданно взвыл так, как никогда раньше. И от этого звука, жуткого, громкого, пробирающего до костей, она невольно застыла. Зверек воспользовался этим, изогнулся всем телом и полоснул хозяйку когтями. Ната вскрикнула и невольно разжала руку, а кот только этого и ждал. Он прыгнул сначала на ближайшие перила, потом на соседний балкон, скрылся там, и больше Ната его не видела. Испуганная, раздосадованная, зажимающая рукой глубокие царапины, она вернулась к ноутбуку. «Прости, милый, но у меня не получилось», — виновато произнесла она. «Он просто удрал». Она ожидала, что Вася будет сердиться и упрекать ее, но нет. Он казался очень довольным почему-то. Должно быть потому, что действительно убедился в ее любви. «Очень хорошо», — кивнул он. «Этого достаточно». «Достаточно для чего?» — растерялась Ната. Но на этот вопрос ее возлюбленный так и не ответил. Чем дольше Николай Форсов рассматривал макет, тем больше поражался мастерству его создателя. Профайлер не только работал годами, он еще и не прекращал учиться. В другой стране Николай мог преподавать и одновременно проходить стажировку. Это никого не удивляло. Ему доводилось наблюдать разные методы ведения расследования, в том числе и с использованием диорам. Теперь, когда 3D-принтеры получили повсеместное распространение, практиковать такое было несложно. И все же макет макету рознь, особенно ручной работы. Ему был любопытен человек, который это сделал, поэтому, получив паузу в расследовании, Николай снова связался со знакомым в полиции. Он допускал, что изначально ему дали неверные данные. Причин могло быть много, от внутренних правил до мелочной мести за то, что он влез не в свое дело. Однако сейчас выяснилось, что ему сказали правду. Макет в полицию прислали, не требуя ничего взамен. Создатель не скрывал и обратный адрес, так что связаться с ним было несложно. Сначала Николай просто позвонил и услышал в трубке приятный женский голос. «Дарья, здравствуйте. Меня зовут Николай Форсов. Я работаю консультантом в полиции. Я хотел бы обсудить с вами макет, который вы сделали». «Очень приятно», — невозмутимо отозвалась женщина. «Только макет сделала не я. Кстати, о каком именно идет речь?» «Торгового центра. Сцена после взрыва». «Да, это ужасное событие. Но я думала, следствие по этому делу закрыто. Так писали в интернете». «Мы проводим проверку. Ничего критичного. Обычная процедура. Скажите, если макет сделали не вы, то кто тогда?» «Шура. И она же настаивала, чтобы я обязательно передала макет полиции. Кстати, она построила еще один по мотивам той же сцены, только гораздо больше. Я рассказывала полиции, но они вежливо отказались на него смотреть. Может быть, вам будет интересно?» Уже по этому короткому рассказу Николай понял, что под именем Шура скрывается далеко не обычный человек. И скоро получил подтверждение. Он мог бы все выяснить удаленно, используя старые связи или тех хакеров, к которым периодически обращался Гарик. Но Николай предпочел личное знакомство. Этот метод работал лучше всего. О том, что Шура будет непростым ребенком, ее мать предупреждали сразу. УЗИ показало серьезное нарушение развития, анализы давали тревожные результаты. Дарью ненавязчиво подталкивали к прерыванию беременности, пусть и на позднем сроке. Она отказалась. Никто ее не поддержал. Родные крутили пальцем у виска. Муж дошел до ультиматума. Или он, или уродец. Дарья выбрала ребенка. И муж, без лишних сомнений, отправился собирать вещи. Дочь он не увидел, да на этом никто и не настаивал. Диагнозов у Шуры было много. Некоторые распознавались с первого взгляда, другие проявлялись при общении. Врачи зачем-то оценивали потенциально отмеренный ей срок жизни прямо при матери. Кто 5 лет давал, кто 7, а кто и на 15 расщедривался. Многих такое загнало бы в отчаяние. Однако Дарья отличалась каким-то непробиваемым жизнелюбием, которая не позволила ей озлобиться даже после долгих десятилетий в роли матери-одиночки. К своим 20 годам Шура не превосходила ростом ребенка лет 8, но это с поправкой на заметный горб. Впрочем, сравнить рост в любом случае было бы сложно, потому что девушка редко вставала с инвалидного кресла. Она могла, Шура не была парализована. Однако долгое движение отзывалось болью в пораженных болезнью суставах. Диагностировали Шуре и задержку умственного развития, причем серьезную. Но тут Николай был со многим не согласен. Он посмотрел диагнозы и обнаружил, что некоторые из них противоречат друг другу. Он сразу признал, что случай у девушки сложный. Шура не разговаривала, внешним миром интересовалась редко и мало. Однако умственно отсталой ее назвать было сложно. Одни лишь макеты, которые она создавала, указывали скорее на пусть и странную, но гениальность. «Это хобби у нее лет 5», — пояснила Дарья, демонстрируя психологу коллекцию, собранную в скромной уютной гостиной. «Сначала она попросила купить ей готовые наборы для создания диорам. Я сразу согласилась. Врачи рекомендовали любое занятие, развивающее мелкую моторику. Для Шуры это очень-очень важно». Готовые наборы наскучили девочке за месяц. После она попросила у матери материалы для творчества — полимерную глину, краски, картон, пластилин, да еще инструменты. Первым оригинальным макетом, который она создала, была миниатюрная копия дачного домика матери. Макет был не таким совершенным, как нынешнее, однако и он привел Дарью в восторг. Она с готовностью пополнила запасы материалов. А Шура приступила к следующему проекту. На этот раз девочка, которая редко путешествовала и мало что видела, вдохновлялась фотографиями известного замка и снова преуспела. «Изначально я даже не думала это продавать», — призналась Дарья. «Но постепенно макеты накапливались. Завершив работу, Шура всегда теряет к ним интерес. А они, сами понимаете, места много занимают. Да и материалы стоят денег, что скрывать. Я спросила у нее, можно ли мне продать ее работы. Шура была не против». Николай уже заметил, что мать и дочь легко общаются, просто без слов. Это на гостя Шура не обращала никакого внимания, словно в комнате никого, кроме Дарьи, не было. Если к ней обращалась мать, она могла кивнуть, покачать головой, указать на что-то глазами. Иногда даже набирала коротенькие тексты на компьютере. Новое хобби прижилось. Шура постоянно совершенствовалась. Она делала модели реальных мест, известных картин, сцен из фильмов. Она уделяла огромное внимание деталям. Она могла себе это позволить. Макеты стали центром ее мира. Она будто путешествовала по ним, позволяя себе все то, что было недоступно много лет. Создавая кафе, она сидела на открытой террасе, наслаждалась ароматами весны в Париже. Заливая песок эпоксидной смолой, она загорала под жарким солнцем тропических островов. И все же предпочтения Шуры были мирными. Взрыв в торговом центре стал первым случаем, когда она заинтересовалась криминалом. «Пожалуй, это логично», — заметила Дарья. «Обычно дела обстоят как? Появляется сообщение о преступлении, пара фото и все. Но в этом случае фото и видео было очень много. Там ведь праздник был. Они заполнили интернет, и Шура их использовала». Дарье новая идея не понравилась. Однако она прекрасно знала, если ее дочь приняла решение, спорить бесполезно. Поэтому она с мрачной обреченностью наблюдала, как Шура воссоздает разорванные тела и потеки крови. «Я очень надеялась, что она позволит мне продать эту штуку сразу. Мне не хотелось оставлять такое в доме. Но она вместо этого потребовала, чтобы я передала макет полиции. Я отправила его почтой. Со мной потом связались, кое-что уточнили. Но у меня не возникло ощущения, что этот макет был полиции действительно нужен». «На тот момент сотрудники просто проверяли, не связаны ли вы с преступником», — прояснял Николай. «Как появился второй макет?» «Внезапно. Только я порадовалась, что она закончила, как Шура принялась делать точную копию. Я не сразу это поняла, там же поначалу не очевидно. Но когда разобралась, спросила у нее, почему так». «И почему же?» «Она не ответила. Она никогда не отвечает, если не хочет». Николай снова подошел к макету, чуть сдвинул ближайшую лампу, меняя направление яркого света. Дарья была не совсем права. Новый макет не был точной копией старого. На этот раз Шура изобразила не только холл, а весь первый этаж торгового центра. Работа, которую видел перед собой Николай, была так же совершенна, как предыдущая. Но он уже разобрался, что за прошедшие годы девушка достигла удивительного уровня мастерства. Она не позволяла себе сделать детали смазанными или что-то пропустить. То, что второй макет в совпадающих частях не отличался от первого, подтверждало способность Шуры подмечать мелочи и соблюдать пропорции. «Она хоть раз сделала такое?» — уточнил Николай. «В смысле, создавала один и тот же образ дважды?» «В том-то и дело, что нет. Даже самые красивые, даже когда предлагали большие деньги. Никогда. А это уродство, пожалуйста. Простите, конечно, но это действительно страшно». Николай отвлеченно кивнул, продолжая изучать макет. Хотелось спросить о нем Шуру, однако она уже уехала из комнаты, всем своим видом показывая, что разговоров больше не будет. Приходилось разбираться самому. Он уже отметил, что все макеты Шуры были не просто изображением какого-то места. Нет, это картины, застывший миг. Жаркое лето на Байкале, Новый год Зарядье, все люди, которые были там, все игрушки, цветы. Здесь должно быть то же самое. Она изображала не торговый центр, а теракт в торговом центре. Судя по деталям, она перфекционистка. При создании первого макета Шура спешила. Она не зря просила мать передать его полиции. Она действительно верила, что это поможет. Но потом она изучила фотографии еще раз и наверняка обнаружила, что в спешке упустила нечто важное. Именно эту деталь Николаю предстояло найти. Только детали не было. Вот холл, точно такой же, как на первом макете. Все разрушение сосредоточено здесь. Тела на прежних местах. Выжившие испуганно бегут к выходу. Где отличие? Нет, нужно искать дальше, на появившихся элементах первого этажа. Они выглядят такими издевательски праздничными, как будто из другого мира. Их взрыв не коснулся. Здесь нет боли и смерти. Или есть? Николай убрал настольную лампу, дававшую теплый желтый свет, и включил фонарик на смартфоне, дававший свет голубой. Макет заиграл по-новому, и стали куда более заметными пятна в проходе между кофейнями и магазинами. Небольшие, но такие важные. «Любопытно», — тихо произнес Николай. Говорил он сам с собой, однако Дарья, оставшаяся рядом с ним, все равно услышала. «Что вам любопытно?» «Смотрите вот на это. Похоже на кровь, не так ли?» «Да уж. Ну и что? Тут повсюду кровь». «В том-то и дело, что не повсюду», — возразил Форсов. «Кровь сосредоточена на месте взрыва, и это нормально. Очень много крови у главного выхода, и это тоже нормально. Именно через главные двери убегали пострадавшие. Это логично. Двери сразу перед холлом. Но эти пятна рассказывают совершенно другую историю». «Какую же?» «Судя по их размеру, кровь шла у одного человека. Он был на месте взрыва. Он мог выйти через главные двери. Но он вместо этого пробирался к дальним, вон тем». «Возможно, он был в шоке?» «Возможно. Но тогда он либо окончательно заблудился бы, либо воспользовался бы вот этим пожарным выходом, который попался на его пути. Однако неизвестный нам человек продолжил движение до самой дальней двери, выходящей не на парковку, а на соседнюю улицу, на которой о взрыве пока не знали». Такое поведение на самом-то деле было выгодно только одному человеку. Тому, кто ни в коем случае не хотел привлекать к себе внимание, даже если ему требовалась помощь. Он рискнул жизнью, он побежал туда, где его наверняка ждали сообщники. Теряя кровь, он был уверен, что его не найдут или не будут искать, сосредоточившись на Прокопове. «У вас нет увеличительного стекла?» — спросил Николай. «Есть. Я и сама люблю рассматривать работы Шуры. Только не эту, конечно. Сейчас. Держите». Николай нашел место, с которого начинался кровавый след. Поднес к нему увеличительное стекло и получил больше, чем ожидал. Что ж, Шура не просто мастер. Она — гений. Только через увеличительное стекло можно было различить человеческий палец, лежавший среди созданного взрывом мусора. Шура была не единственной, кто отметил жуткую деталь. Эксперты палец нашли. Он был упомянут в отчетах. Но он обгорел, отпечатки не сохранились. Да и потом, неподалеку лежали сильно искаженные останки жертв. Эксперты вполне логично предположили, что палец принадлежит кому-то из них. И все потому, что преступник оказался очевидным. Кровавый след же наверняка приписали кому-то из пострадавших, в панике бежавших в разные стороны. Ловушка предвзятости сработала безупречно. О существовании такого редкого таланта, как Шура, никто предугадать не мог. Так ведь это далеко не первый случай, когда сама судьба будто смеется над преступниками, возомнившими себя гениальными и непобедимыми. Николай не мог сказать, что новая улика станет прорывом и позволит быстро разобраться, кто на самом деле устроил взрыв. Но безликий и безымянный преступник только что получил особую примету.